этими словами, трое молодых представителей влиятельных сил Восточной династии ушли прочь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 192. Сознание. Сюань Юань знал, что Хайя ни за что не отступит его так просто. Таким образом, для него стало полной неожиданностью то, что тот так быстро и легко сдался. Тогда Сюань Юань нахмурился. Что же он задумал? Братик Сюань Юань, это нехорошо. Они точно замышляют что-то нехорошее, напряженно сказала Мо Чоу. В смысле, когда они вернутся назад, то пойдут к императору Восточной династии и скажут ему, что ты нашел сокровище вечной жизни в ужасающем озере. Таким образом, вся династия мобилизует свои силы, чтобы убить тебя. Они также распространят этот слух на территорию сект Линлонг и воинов дракона. Таким образом, на всем восточном континенте, тебе негде будет укрыться от них. Даже со всей своей наивностью Мо Чоу полностью раскусила план Хайя и компании. Чего? Удивленно воскликнул Сюань Юань. Он никогда не думал, что семья Хай обладает настолько ужасающей силой. Кроме того, принцесса Пинья опознала его дух земли. Но как всем было известно, что этот дух принадлежал последователю храма блаженства с запада, могучему великому просвещенному, который однажды вошел в ужасающее озеро, но так никогда и не вышел из него. Многие люди посчитали, что он погиб в ужасающем озере и неоднократно отправлялись туда, дабы найти его сокровища, но в результате, все они нашли только свою смерть. И хоть, по факту, Сюань Юань не получил ничего кроме духа земли, Хайя может сказать, что он заполучил сокровище вечной жизни. Таким образом, даже в секте воинов дракона, Сюань Юань больше не будет в безопасности, если не отдаст сокровище вечной жизни. Однако у Сюань Юаня не было подобного сокровища, и в принципе он мог бы просто позволить другим прозондировать его тело, дабы доказать свою невиновность. Однако он обладал телом всего сущего, а также у него было много других секретов, вроде черного кинжала. Таким образом, Сюань Юань реально обеспокоился тем, что план его врагов мог стать большой угрозой для него. «Братик, что нам делать?» – тревожно спросила Мо Чоу. «Чего вы переживаете? Естественно, что у вас нету сокровища вечной жизни, поскольку заполучить его не так-то и просто. Они могут просто проверить Сюань Юаня и узнать правду», – хихикнула Ши Гуань, погладив Мо Чоу по голове, чтобы успокоить. «Точно, Мо Чоу как-то не подумала об этом. Все верно», – успокоилась Мо Чоу. В душе Сюань Юань очень сильно хотел разделить их уверенность, но не мог, так что он натянуто улыбнулся, сложив благодарный жест в направлении Ши Гуань. «Спасибо за помощь, мисс Ши Гуань. Не стоит благодарности. Когда я ранее дала Мо Чоу этот кусок нефрита, я была готова в любой момент прийти ей на помощь, в случае опасности, телепортировавшись к ней», – с улыбкой сказала Ши Гуань, показав ямочки на своем прекрасном личике. «Кстати, а куда вы направляетесь?» «Мы идем в секту Линлонг, чтобы пообщаться с красивыми сестрами и увидеть много красивых мест». Мо Чоу очень довольна и радостно сказала Ши Гуань, словно они были старыми подружками. Она немного недолюбливала Бай, так как та вечно дразнила ее. «Сестра Ши Гуань, хочешь пойти с нами?» «Ну, сестренка Ши Гуань не знает, куда ей сейчас идти, так что она может только последовать за вами». Прекрасная, словно фарфоровая кукла, Ши Гуань мягко улыбнулась, рождая очень теплое чувство. В этот момент, подавленный тяжелыми мыслями, Сюань Юань снова воспрянул духом, а в его голове раздался голос жадности. «Не переживай, как гласит одна поговорка, мудрец видит мудреца издалека. Так что каждый, кто хоть немного дружит с головой, ни за что не поверит слухам Восточной империи, поскольку такое сокровище было бы очень ценно для них самих, и они бы никогда не объявили о нем всему остальному миру во всеуслышание. Тем не менее, у тебя действительно добавится проблем. Но, по крайней мере, это не будут гиганты мирового масштаба. Также тебе стоит объявить, что ты обладаешь телом 5 элементов и 5 духов. Чем больше ты пытаешься крыть, тем сильнее будут их подозрения. Точно, ты совершенно прав. В данный момент нам нужно как можно скорее заполучить черного феникса небесного золота или любой другой дух золота, чтобы полностью укрепить 5 внутренних органов, а затем как можно скорее достичь сферы великого мастера. Принял решение Сюань Юань. Поскольку он не мог исправить прошлого, то не было и смысла волноваться об этом, так как это никак не поможет ему. Он лишь может преодолевать одну преграду за другой, подобно тому, как вода просачивается сквозь землю. Это было бы очень хорошо, если в нашей компании будет младшая принцесса Мо, которая обладает телом алхимика и владеет несколькими духами огня. Наше путешествие однозначно будет намного безопаснее. Сюань Юань с улыбкой посмотрел на Ши Гуань, отчего та невольно покраснела. Краснея от смущения, Ши Гуань сказала: «Не такая я уж и сильная. Однако, вот Сюань Юань, мы не виделись всего ничего, а твоя сила очень сильно возросла, так что у меня даже есть подозрение, что ты действительно обладаешь каким-нибудь особым телосложением». На что Сюань Юань согласно кивнул: «Я обладаю телом пяти элементов, и в данный момент я сумел заполучить 4 из 5 стихийных духов. А сейчас мы направляемся в секту Линлонг, чтобы попытаться заполучить черного феникса небесного золота. Когда я заполучу все 5 духов и укреплюсь их помощью свои внутренние органы, у меня произойдет трансформация, которая позволит мне за один присест достигнуть силы уровня великого мастера». Чего для Ши Гуань стало полной неожиданностью то, что сейчас в теле Сюань Юаня существовало 4 из 5 стихийных духов. Это было просто слишком ужасающе. Но затем она вдруг вспомнила, что при первой встрече с Сюань Юанем, он совершенно не боялся ее духа огня, но теперь все встало на свои места. Получается, что причина того, что ты не боялся моего огня, заключалась в том, что у тебя уже тогда был дух воды, верно? Но я впервые слышу о том, чтобы кто-то с помощью стихийных духов укреплял свои внутренние органы. Ты действительно обладаешь телом 5 элементов, угу, кивнул Сюань Юань. Тело 5 элементов действительно слишком сильное. Ранее даже сама возможность просто содержать в своем теле 5 разных стихийных духов считалась чем-то из области фантастики, но ты не просто подчинил их, но даже укрепляешь свои органы с их помощью. Скорее всего, ты первый за всю историю человечества, кто делает нечто подобное. На лице Ши Гуань появилась слабая улыбка. Она не стала расспрашивать Сюань Юаня о том, какими именно духами он владеет, так как у нее сложилось очень хорошее впечатление о нем, и она не хотела разрушить сложившиеся между ними отношения. Еще с момента, как они провели вместе время на том безлюдном островке, она постоянно втайне думала о нем. Конечно, ее мысли не были какой-то одержимостью, но и об просто знакомых так часто люди не думают. Лишь вспомнив о том дне, когда Сюань Юань пытал ее, она мгновенно смутилась. Однако, затем она отомстила ему, укусив его. «Ха-ха, ну да что мы все обо мне, да обо мне. А что насчет тебя, мисс Ши Гуань? Почему ты пришла на территорию вражеской семьи? Ты не боишься, что другие люди нападут на тебя? С учетом твоей личности, ты не боишься, что секта Линлонг нападет на тебя?» Смеясь, спросил Сюань Юань: «О, не переживай на этот счет. На самом деле, в землях людей нет так много сил, которые были бы настолько дерзкими, как ты, Сюань Юань, с малышкой Мочоу. Так что даже если люди секты Линлонг сойдут с ума и попробуют напасть на меня, я все еще готова рискнуть. Секта Линлонг довольно мирное место, чего нельзя сказать о твоей секте воинов-дракона», — очень мило сказала Ши Гуань. Затем Сюань Юань сел в позе лотоса на спине Юсюэ, а Мочоу и Ши Гуань последовали его примеру. После этого он сказал: «Тогда продолжаем наше путешествие к секте Линлонг». «Да, хозяин», — сказал дракон и продолжил свой полет в направлении секты Линлонг. «И какова причина того, что ты пришла сюда?» Сюань Юань посмотрел вдаль. День уже подошел к концу, и небо начало темнеть, а в направлении, в котором он смотрел, появилась маленькая яркая звездочка. «Я просто не хочу постоянно воевать и надеюсь, что смогу заставить всех помириться. И для меня этого будет достаточно, чтобы быть счастливой», — искренне улыбнулась Ши Гуань, а затем также посмотрела на звездное небо. У нее было очень странное и приятное чувство, когда она разговаривала с Сюань Юанем под лунным небом, и это увлекало ее еще больше. «Да, Мочоу также надеется, что сможет счастливо жить вместе с братиком Сюань Юанем», — рассмеялась Мочоу. «Ну, что за 2 глупышки, это самые бредовые идеи, которые я когда-либо слышал. И как они собираются добиться этого?» Жадность больше не мог выносить этого и вставил свои 5 копеек. «Существует множество вещей, которые не подвластны нам». Сюань Юань посмотрел на Ши Гуань. «Например, если бы однажды между твоей семьей Мо и другой влиятельной силой разгорелась война, как бы ты поступила?» Услышав вопрос Сюань Юаня, Ши Гуань молкла, но после некоторой паузы она улыбнулась и мягко сказала: «Сюань Юань, когда ты задал мне этот вопрос, Я долго думала над ним и теперь знаю ответ. Я буду стараться изо всех сил, чтобы положить конец такой войне. Конечно, я понимаю, что мои силы очень невелики, но теперь я встретилась с Уань Юаня, и я надеюсь, что сообща мы сможем предотвратить подобные вещи в будущем. Сюань Юань замолчал. Он даже приблизительно не знал, какое будущее его ждет, так как он мог претендовать на то, чтобы предотвратить войну между людьми и Мо. Таким образом, он решил сменить тему. Насколько я могу судить, твоя старшая сестра сильно печется о тебе. Таким образом, когда ты ушла на территорию Восточной династии, разве она не будут переживать за тебя? Будут, но если это кто-то вроде Сюань Юаня и Мо Чоу, то не будут. С сияющими глазами сказала Ши Гуань. Мо Чоу лениво улеглась на руки Ши Гуань и, закрыв свои глаза, сказала: «Тело сестренки Ши Гуань такое теплое и нежное, прямо как у братика Сюань Юаня». Тем временем, где-то в небе над Восточной династией, это далеко не тривиальный вопрос, вы реально намерены сделать нечто подобное? Кроме того, все, что вы сказали, не поддается абсолютно никакой логике, сказала принцесса Пинья. Если Сюань Юань позволит проверить себя и у него не обнаружится никакого сокровища вечной жизни, то ложные слухи, распущенные по восточному континенту и спровоцировавшие войну двух великих сил континента, полностью уничтожат не только вашу репутацию, но и репутацию всей династии. О, принцесса Пинья, ты не права. Мы просто скажем, что видели, как Сюань Юань вышел из ужасающего озера, обладая могучей святой землей. Естественно, что если он обладает этим духом, то он как минимум добрался до бессмертного демона ужаса, а следовательно, у него вполне может оказаться сокровище вечной жизни. Этого будет более чем достаточно, чтобы свести с ума огромное множество людей. Коварно рассмеялся Цзиву. Восемь принц и правда весьма изобретателен. Хоть я и не ожидал этого, но Сюань Юань действительно заполучил могучую святую землю. С учетом других духов и защиты Ши Гуань, я думаю, что это привлечет очень много внимания к нему, и он не сможет очень долго ходить по этому миру. Довольно рассмеялся Хай Я, так как этот план был слишком коварен и хитер. Ну, делайте, что хотите, похоже, что я не могу переубедить вас. Однако, секретом вечной жизни заинтересованы августейший отец и братья. Если они раскусят ваш план, боюсь, что последствия для вас будут очень плачевны, и потом не говорите, что я вас не предупреждала. Вздохнула принцесса Пинья и покинула группу. Цзиву и Хайя на мгновение остановились и нервно сглотнули, а затем устремились в направлении императорского дворца Восточной династии. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 193. Расследование. Императорский дворец Восточной династии. Из тени раздался шокированный голос. Это действительно правда? Вы не шутите? Это действительно так. Если бы не дух земли принцессы Пинья, которая в тот момент была там, мы бы никогда не узнали, что в теле Сюань Юаня есть могучая святая земля. Злобно рассмеявшись про себя, сказал Цзиву: «Все верно. В тот день, когда он вышел с территории ужасающего озера, он убил двоих из четырех моих высших стражей и еще 24 человека поддержки на пике уровня великого мастера. Так что я уверен, что он сумел заполучить не только этот дух земли. Вполне возможно, что у него также есть сокровище вечной жизни», с крайне злобным выражением лица сказал Хайя. Час спустя, принцесса Пинья, человек, которого зовут Сюань Юань, действительно обладает могучей святой землей. Моя земля подземной пыли почувствовала странные колебания энергии, которые исходили от него. С высокой степенью уверенности я могу утверждать, что эти колебания принадлежали могучей святой земле. Нахмурившись, честно ответила принцесса Пинья. Что ж, это крайне необычный вопрос, так что начиная с сегодняшнего дня эта информация является строго засекреченной. Если эта секретная информация просочится наружу, то вы понесете серьезную ответственность. Хайя, ты должен взять людей и исследовать то место, где погибли твои люди, когда столкнулись с Сюань Юанем. Старый император желает знать, что там произошло на самом деле. Да, Хайя и Цзиву коварно усмехнулись. Днем позже, несколько мощных сил обследовали зону битвы Сюань Юаня и четыре великих стражи и выяснили, что все, что было рассказано ранее, было правдой. Это правда. Этот Сюань Юань и правда побывал внутри ужасающего озера. Кроме того, мало того, что за много лет он единственный, кто сумел войти туда и вернуться назад целым и невредимым, так он еще и заполучил могучую святую землю, которая была тесно связана с сокровищем вечной жизни. Сюань Юанем была женщина из торговой палаты Тайбай. Когда наши люди попытались убить ее, выяснилось, что она была дочерью Бай Циша, Бай Юньян. Если Сюань Юань действительно заполучил сокровище вечной жизни, она должна быть в курсе этого. Согласен, если Сюань Юань и леди Бай путешествовали вместе, то она однозначно должна знать правду. Эти новости были сразу же доложены во императорский дворец Восточной династии. «Я лично встречусь с Бай Циша», — с мрачным лицом сказала император Восточной династии. «Отделение Восточной династии торговой палаты Тайбай — секретное место для встреч. Ха-ха, ваше высочество, чем могу быть обязан вашему личному визиту? Дорогой Бай Циша, я не намерен ходить вокруг да около и перейду сразу к делу. Я хочу встретиться с твоей дочерью Бай Юньян. Есть одна вещь, которую я хочу, чтобы она подтвердила». Спокойным и мягким тоном сказала император Восточной династии. «Серьезно, и что же это может быть такое, что ваше высочество лично решило встретиться с моей дочерью? Возможно ли, что она стала причиной какого ужасающего бедствия?» — спросил с некоторой озадаченностью Бай Циша. «Ничего такого не произошло, у хорошего отца не может быть плохой дочери. Просто дело в том, что малышка Бай недавно была в ужасающем озере и благополучно вернулась из него, так что я хотел немного расспросить ее о слухах, которые связаны с сокровищем вечной жизни. Я также могу вас уверить, что прекрасно понимаю, бизнес есть бизнес, таким образом, я заплачу справедливую цену за эту информацию. Я гарантирую, что торговый центр Тайбай не останется в проигрыше», — со всей серьезностью сказал император. «Что? Бай Юньян входила в ужасающее озеро и даже владеет информацией о сокровище вечной жизни». Бай Циша, очевидно, был сильно удивлен данным новостям. Похоже, что даже он был не в курсе этого события. «Эта девочка и правда знает, как делать деньги. Ваше высочество, подождите, пожалуйста, немного, я сейчас же вызову ее». После целого дня ожидания, в секретном месте для встреч торгового центра Тайбай появилась фигура леди Бай. «Отец, ты так срочно позвал меня, что случилось?» «Ну, юная леди, мы еще успеем поговорить о том, почему ты оказалась в ужасающем озере, ничего не сказав про это мне, но сейчас его высочество хочет задать тебе несколько вопросов». «Бай Юньян приветствует ваше высочество». В душе сердце Бай резко подскочило. Похоже, что это все было как-то связано с Сюань Юанем, так что она во что бы то ни стало должна была защитить его от того, чтобы другие доставили ему неприятности. «Ха-ха, малышка Бай, не стоит быть такой вежливой. Я не буду ходить вокруг да около и честно скажу, что за каждую новость, которую ты мне расскажешь, я щедро заплачу. Тогда, что интересует ваше высочество? Насколько мне известно, вместе с тобой в ужасающее озеро вошла еще одна женщина и человек по имени Сюань Юань. Так вот, меня интересует, возможно, ты видела там людей или вещи, которые связаны с сокровищем вечной жизни?» «Да». В следующий миг император резко оживился, а Бай Циша сильно удивился. «Тогда, что там нашел Сюань Юань?» «50-килограммовый источник энергии миллиона призраков, большое месторождение источников энергии, где я также смогла попрактиковаться, а еще дух земли под названием «Могучая Святая Земля», — честно ответила Бай. «И это все?» — с подозрением спросил император. «Также бессмертный демон ужаса дал 3 обещания ему за свое спасение от давления могучей святой земли, так как могучая святая земля, подвергшись влиянию идей великого святого просвещенного, даже после его смерти продолжала подавлять его». «Что? Бессмертный демон ужаса до сих пор жив и освобожден от печати великого святого просвещенного?» В этот раз сильный шок испытал не только император, но даже отец Бай. «Да, Сюань Юань использовал очень странные выражения из буддизма, в результате чего дух земли провозгласил себя его учеником. Каким-то непостижимым образом, его слова полностью совпадали с учением великого святого просвещенного о великой битве за Будду». Бай честно рассказала, каким именно образом Сюань Юань сумел заполучить дух земли. «Учение о Будде? Этот парень разбирается в учении о Будде?» — удивленно произнес император. «Даже могучая святая земля признала его в качестве своего учителя. Что он за человек такой, в конце-то концов?» Бай Юньян лишь знает, что он обладает особым телосложением 5 элементов, и младшая Бай не хочет, чтобы его высочество как-либо навредило Сюань Юаню. Леди Бай внесла некоторые ясности. «Ну что ты, как император, естественно, что я не стану действовать безрассудно, так что малышке Бай не о чем переживать, однако, я должен тщательно исследовать этот вопрос», — успокоил император леди Бай. «Если ваше высочество не верит моим словам, то вы можете проверить мои воспоминания, дабы лично убедиться в правдивости моих слов. Я знаю, что ваше высочество не молодо и желает найти способ продлить свою жизнь, но я не хочу, чтобы из-за этого Сюань Юань пострадал», — тяжелым голосом сказала Бай. «Малышка, я вижу, что ты настроена очень серьезно, но поскольку ты являешься дочерью Бай Циша, я не верю, что ты стала бы лгать мне. Так что если бы я не доверял тебе, то это также означало бы, что я не доверяю Бай Циша», — спокойно сказал император. «Ваше высочество, пожалуйста, проверьте мою память, так как я не желаю, чтобы у вас остались хоть какие-то сомнения, которые могут превратиться в угрозу для жизни Сюань Юаня. Я настаиваю на этом», — торжественно заявила Бай, так как любые недосказанности могли самым неожиданным образом вывернуться в худшую сторону для Сюань Юаня. «Ну, если малышка Бай настаивает на этом, я надеюсь, господни Бай Циша не будет против. Ваше высочество, если моя дочь не против, то и мне нет смысла возражать. Действуйте, пожалуйста», — спустя несколько мгновений. «Что ж, похоже, что все так, как и сказала малышка Бай. Я не ожидал, что бессмертный демон ужаса до сих пор жив, он действительно что ли бессмертен. Кроме того, этот Сюань Юань весьма загадочная личность, так как учение о Будде распространено в западных землях, так откуда он научился ему», — пробормотал император. Затем он на мгновение замер и после этого передал свое пространственное кольцо Бай Циша. «В любом случае, я благодарен малышке Бай за то, что помогла разобраться мне в моих вопросах. Я также вернусь к августейшему отцу, дабы отчитаться о результатах расследования. Долгоживущие люди неизбежно стареют, а вместе с этим и их подозрительность также принимают крайне тяжелые формы. По моему скромному мнению, малышка Бай доказала свою искренность в любви, открыв мне свое сердце и позволив проверить его. Это большая редкость, когда два человека искренне любят друг друга, так что если вы действительно полюбите друг друга, то я могу лично благословить ваш брак, даже несмотря на то, что он из секты воинов-дракона. Будем это считать, как мою компенсацию для тебя. Спасибо большое, ваше высочество, за добрые слова, но о подобных вещах мы сможем поговорить еще в будущем. Ну, тогда я с вашего позволения покину вас», — сказал император и ушел. «Чтобы отправиться в ужасающее озеро, нужно обладать большим мужеством, и это хорошо, но я смотрю, что чем старше ты становишься, тем безрассуднее твои действия», — гневно воскликнул Бай Циша. Когда император удалился, его тон резко изменился. «К счастью, этот Сюань Юань, похоже, далеко не обычный человек. При возможности, я хотел бы лично встретиться с ним. Кстати, когда ты меня расспрашивал о местоположении стихийных духов, это ты делала для него. Похоже, что он обладает большим потенциалом. Бугага, как и сказал его высочество, ты должна воспользоваться этим шансом и выйти за него замуж как можно быстрее». «Отец, что ты такое говоришь? Кроме того, его сердце уже занято. Или ты хочешь заключить брачный договор лишь для галочки?» «Что, моя, Бай Циша, дочь недостаточно хороша для него? Я не спущу этому гаденышу это просто так с рук, пускай только вернется, и я задам ему хорошую взбучку. В его сердце должна быть только ты. Только попробуй, и я больше не буду с тобой разговаривать», — разозлилась Бай. «Да-да, я все понял. Смотри, дорогая, твоя дочь выросла и стала такой же бойкой, как ты была когда-то. Ладно, я не буду вмешиваться, но в любом случае, я считаю, что он достойная тебе пара. Хорошо, и запомни, не нужно совать свой нос, куда не просит. Кстати, о вещах рабочих, я кое-что хочу». «И что же это?» «Пространственное кольцо его высочества. Зачем оно тебе?» «Это то, что я заработала. Кроме того, если Сюань Юаню понадобится что-то купить, ему нужны будут деньги. Медицина, талисманы, техники развития, инструменты, кристаллы – все это требует денег, не так ли?» Таким образом, сгустившиеся было тучи над Сюань Юанем резко развеялись. Если бы у него действительно оказалось сокровище вечной жизни, то даже несмотря на три условия бессмертного демона ужаса, которые тот пообещал Сюань Юань, множество людей все равно попытались бы доставить ему море неприятностей. Но получив убедительные доказательства того, что он не обладал никакой связью с сокровищем вечной жизни, так что вопрос был закрыт. Также тот факт, что могучая Святая Земля провозгласила себя учеником Сюань Юаня, заставила императорскую семью Восточной династии полностью ликвидировать в себе какую-либо враждебность в отношении Сюань Юаня, так как они знали, что рано или поздно он покинет секту воинов-дракона и вернется в западные земли к храму блаженства, который проповедует путь Будды и имеет некоторое влияние на восточные государства. Таким образом, они не могли недооценивать их силу. Учитывая то, что половина западных земель исповедовали учение даосизма, то несложно было представить возможные последствия в случае прямой конфронтации. Также император Восточной династии решил, что нужно наладить некоторые дружеские отношения с Сюань Юанем, так как в будущем это может оказаться полезным при налаживании контактов с храмом блаженства. Таким образом, когда новости о планах императора достигли Цзиву и Хайя, которые планировали таким образом расправиться с Сюань Юанем, они испытали сильнейший шок. «Мы должны подружиться с Сюань Юанем или, если это невозможно, то как минимум, не враждовать с ним». «Как такое возможно?» — шокированно воскликнул Цзиву. «Ну, это не так уж и принципиально. Я тайно распустил слухи о нем за пределами Восточной династии, так что даже если наша страна решила не связываться с ним, в мире все еще будет более чем достаточно людей, которые захотят добраться до него», — злобно процедил Хайя. То, как оскорбил его Сюань Юань, он совершенно не мог смириться с этим. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 194. Изысканный храм. После 20 дней беспрерывного полета, Сюань Юань, наконец, достиг города Линлонг, где находилась одноименная секта. Это место полностью соответствовало названию секты. Сюань Юань, Ши Гуань и Мо Чоу сидели на Юсюе и смотрели на туман, который окутывал изящные горы. Непроизвольно они стали чувствовать спокойствие и умиротворение. На вершине изящной горы находился небесный город. Этот замок напоминал храм, в котором жили боги. А сияющее свечение, исходящее от замка, придавало ему вид святого места. Также можно было увидеть женщин в изысканных нарядах, которые, подобно феям, постоянно летели из замка на землю и обратно. Этот небесный замок был сектой Линлонг. Секта Линлонг по сути своей была похожа на секту воинов-дракона, но у нее было существенное отличие. В отличие от секты воинов-дракона, здесь было не так много интриг внутри самой секты, таким образом, количество основных учеников было намного больше, чем у секты воинов-дракона, так как они больше времени посвящали своей практике. Эта секта развивала в своих учениках добродетели и учила их содержать их души в гармонии с миром. Что касается прекрасного небесного города, то жители в нем, если даже и не могли жить честно, тихо и спокойно, то по крайней мере им не нужно было постоянно быть начеку, опасаясь нападения истины, как в городе воинов-дракона. Таким образом, можно было сказать, что это место было довольно хорошим. Также можно было увидеть, что ученики секты Линлонг, которые ходили по улицам города, пользовались огромным уважением со стороны обычных людей. Ученики секты, которые отвечали за патрулирование и поддержание порядка, также оказывали различную помощь обычным людям, тем самым еще больше увеличивая свою славу. Сюань Юань издал восхищенный вздох. Пошли в секту Линлонг. Затем они, верхом на Юсюе, направились прямиком к изысканному храму. Благодаря скорости Юсюе, компания довольно быстро добралась до секты Линлонг. Преодолев 9981 ступеньку, они оказались перед главными воротами секты. «Стоять!» Лишь в этот момент две фигуры преградили им путь и раздался четкий голос. «Кто такие? Зачем направляетесь к изысканному храму?» Сюань Юань посмотрел на этих двоих людей. Это были две девушки приятной наружности, которые являлись основными учениками секты и находились на уровне великого мастера. Также, скорее всего, они были ответственными за охрану ворот. «Я ученик секты воинов-дракона, Сюань Юань. Мои 5 учителей, которые являются бессмертными секты, сказали мне прийти в секту Линлонг. Пожалуйста, доложите о моем прибытии, уважаемые». Улыбнулся Сюань Юань и очень вежливо и изысканно представился, не желая вызывать неприятностей. Когда двое основных учеников услышали слова Сюань Юаня, на их лицах отразились несколько странные выражения. Затем они посмотрели на Ши Гуань и Мо Чоу, которые находились за ним. Так как это были девушки, они почувствовали с ними некоторую близость. Особенно с Мо Чоу, так как она была одета в изысканный наряд, который точно принадлежал изысканной фее, А Ши Гуань сама по себе была привораживающей личностью. Она обладала аурой, которая не была присуща обычным людям. Затем одна девушка сказала: «Так вы наши братья из секты воинов дракона, простите нас за грубость». Бессмертные секты Линлонг и секты воинов дракона имели дружеские отношения на протяжении многих поколений, не вмешиваясь в дела друг друга. Кроме того, бессмертные обеих сект довольно часто наведывались друг к другу в гости, из-за этого гостей из этих сект всегда тепло принимали. Это было уважение, построенное на силе. Затем, посмотрев на дракона, который был на пике сферы императора, и которого Сюань Юань использовал в качестве своего транспортного средства, сердца девушек подскочили, однако они быстро вспомнили, что его учителями были 5 бессмертных, так что не было ничего удивительного, если кто-то из них подарил его Сюань Юаню. «Ох, это я должен просить прощения, две сестры просто выполняли свой долг, а я был так груб. Дабы доказать, что я искренне сожалею об этом, я хочу, чтобы сестры приняли это», — сказал Сюань Юань и достал 0,5 кило чистейшего источника энергии, дав его основным ученицам из секты Линлонг. 0,5 кило чистейшего источника энергии было сопоставимо с 500 килограммами кристаллов топ-класса. Хоть это и не было очень большим количеством, тем не менее было все еще было очень много способов его использования, так что две девушки заметно оживились. Они мило улыбнулись и сказали: «Спасибо большое, брат». Задобрив девушек, дальше по пути, Сюань Юань решил порасспрашивать их о секте Линлонг, и обе девушки с огромной радостью отвечали на вопросы такого щедрого брата. Так, вскоре Сюань Юань дошел до пруда с лотосами, где две девушки мягким голосом сказали ему: «Брат Сюань Юань, к сожалению, у нас все еще есть наши обязанности, так что мы не сможем проводить тебя дальше. Тем не менее, иди дальше вдоль этой дороги, и ты попадешь в гостевой павильон, где тебя уже ждет специальный ученик нашей секты. Ох, спасибо, сестры, что помогли мне, а то я несомненно бы заблудился по пути», — сказал Сюань Юань, достав еще 1 кило источников энергии. Увидев это, в глазах двух девушек отразилось счастье, и их настроение еще больше улучшилось. «Спасибо большое, брат». Сказав это, две девушки покинули их, а Ши Гуань рассмеялась: «Брат Сюань Юань, а ты знаешь, как завоевать сердце девушки? Ха-ха, я совершенно ничего не сделал». Несколько раз хихикнул Сюань Юань, в то время как Мо Чоу с любопытством осматривалась вокруг, глядя на белый туман, который парил над прудом лотоса, зеленые листья этих цветов, а также чистую воду под ними, в которых было много драконьих карпов. Было видно, что местные карпы были намного мощнее, чем карпы, которых ранее она встретила в торговом центре Тайбай. Эти драконьи карпы блестели на свету и были полны жизни. Словно почувствовав приход Мо Чоу, один огромный карп резко выпрыгнул из воды. «Ух ты, как красиво!» Мо Чоу мягко подпрыгнула вверх и стала летать, подобно богине. Она была очень счастлива. Сюань Юань посмотрел на павильон, который виднелся в белом тумане и напоминал дворец, после чего с улыбкой сказал: «Эй, Мо Чоу, пошли дальше, там будет еще больше интересных вещей». «Точно-точно, пойдем, сестренка Мо Чоу». Ши Гуань поддержала Сюань Юаня и рассмеялась. Мо Чоу послушно кивнула и вернулась к Сюань Юаню. Затем она и Ши Гуань расположились по бокам от Сюань Юаня, а Ю Сюй принял человеческий облик. Быть рядом с Сюань Юанем и сестренкой Мо Чоу действительно весело. На красивом лице Ши Гуань появилась обворожительная улыбка, которая обнажила ее жемчужно-белые зубки, а ямочки на ее щеках заставили Сюань Юаня испытать экстаз. «Сюань Юань, почему ты так на меня смотришь? У меня что-то на лице?» Ши Гуань, увидев, что Сюань Юань смотрит на нее, непроизвольно начала паниковать. «Ха-ха». Сюань Юань, наконец, пришел в себя и рассмеялся. «Нет, у тебя нет ничего на лице, просто я подумал, что ты слишком красива». Услышав это, Ши Гуань смущенно покраснела. «Брат Сюань Юань льстит мне. Честно говоря, я думаю, что ты и Мо Чоу по красоте способны соперничать с прекрасным учителем. Однако, ваши характеры несколько отличаются. Так, Мо Чоу добрая и наивная, прекрасный учитель тихая и спокойная, а ты очень женственная. Я считаю, что мне очень повезло, когда я познакомился с вами». Сюань Юань посмотрел вдаль, и его сердце наполнилось ностальгическими воспоминаниями о прекрасном учителе. В данный момент он все еще не знал, где она была. «Твой прекрасный учитель — это дочь семьи Инь, Инчжэнь Луа, Ши Гуань пристально посмотрела своими прекрасными глазами на Сюань Юаня. «О, а я и не знал, что вы знакомы», — рассмеялся Сюань Юань. «Нет, мы не знакомы лично, но я слышал о ней». Сами того не заметив, вся компания добралась до конца дороги. «Мы приветствуем брата Сюань Юаня». Прежде, чем Сюань Юань успел добраться до гостевого павильона, три девушки на пике сферы великого мастера поклонились ему, приветствуя. «Ох, я не заслуживаю такого обращения», — поприветствовав девушек в ответ, с улыбкой сказал Сюань Юань. «Дорогие сестры, не могли бы вы проводить меня к моим пять учителям? Пожалуйста, следуйте за нами», — улыбнулась одна девушка и направилась в обход гостевого павильона. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как с неба на землю прямо перед девушками упала тень. Завидев ее, все три девушки снова склонились в приветствии. «Мы приветствуем старшую сестру Я Юэ». «Ох, не стоит быть настолько формальными. А это кто?» Эта девушка имела мягкую ауру и привлекательную внешность. Ее кожа была подобна нефриту, а манеры были утонченными и изящными, завораживая людей и даря им чувство комфорта. Про себя Сюань Юань подумал, что эта бессмертная дева действительно была прекрасна, как богиня. Это ученик пять бессмертных из секты воинов-дракона, брат Сюань Юань и две его девушки-подруги. Что касается последнего человека, то это телохранитель Сюань Юаня. Я Юэ посмотрела на уровень силы Мо Чоу и на мгновение испытала сильный шок, но после небольшой паузы, она легонько рассмеялась. «Что ж, тогда я лично позабочусь о нем. Мне очень интересно посмотреть на человека, который стал учеником сразу пяти бессмертных. Спасибо за ваш нелегкий труд, сестры». «Да, большое спасибо, сестра Я Юэ», — хором ответили три девушки, после чего улетели прочь. «А, это Ци», — Я Юэ резко воскликнула, посмотрев на Ши Гуань. «Ты из расы Мо, верно?» — улыбнувшись, ответила Ши Гуань. «Брат Сюань Юань, ты пришел ко мне в секту с человеком из Мо. Что это значит?» Я Юэ перевела пару своих ясных глаз на Сюань Юаня и мягко спросила его. «Старшая сестра Я Юэ, это не обычный человек Мо, это младшая принцесса Мо, Ши Гуань. Она пришла одна, так что не представляет никакой угрозы для секты Линлонг. Я надеюсь, что это не станет проблемой для старшей сестры Я Юэ, верно?» — добродушно рассмеялся Сюань Юань. «Так это младшая принцесса Мо, Ши Гуань. Я Юэ просит простить ее. Я лично прослежу за тем, чтобы младшая принцесса Мо была принята нашей сектой в лучших традициях. И я надеюсь, что принцесса не обидится на мою грубость, которую я проявила ранее». Я Юэ низко поклонилась, дабы выразить свое извинение, а ее нежные слова звучали весьма обнадеживающе. «Не стоит быть настолько формальной, это я пришла без приглашения, что было крайне грубо с моей стороны», — хихикнув, сказала Ши Гуань, поприветствовав Я Юэ. «А кто эта девушка?» — затем спросила Я Юэ, глядя на Мо Чоу. «Это моя сестра Мо Чоу», — ответил Сюань Юань. «Мо Чоу приветствует сестру Я Юэ». Когда Мо Чоу увидела Я Юэ, она остановилась и, хихикнув, сказала: «Сестра Я Юэ, должно быть, была той, кто на десятилетнем аукционе Тайбай хотел купить набор одежды, который сейчас носит Мо Чоу, не так ли?» Тело Я Юэ вздрогнуло, и она на мгновение также остановилась и улыбнулась. «Сестренка Мо Чоу довольно наблюдательна, ты даже смогла узнать меня». Сюань Юань посмотрел на Я Юэ. Похоже, что она не является рядовым учеником секты. Увидев его взгляд, Я Юэ мягко улыбнулась. «В торгах побеждает тот, кто предложит самую высокую цену. Но этот наряд на Мо Чоу, можно смело сказать, что вы дополняете друг друга. Я полностью убеждена в этом. Что ж, следуйте за мной, я провожу вас к пять бессмертным», — сказала Я Юэ и начала указывать дорогу. Слухи не врали, принцесса Ши Гуань действительно красавица. Я также слышала, что душа и помыслы брата Сюань Юаня чисты, а характер честный и добрый, как и у принцессы. И сегодня я лично убедилась в том, что все эти слухи не голословны. Я Юэ действительно поражена. На что Сюань Юань посмотрел на улыбающуюся Ши Гуань и, рассмеявшись, сказал: